Глава 3. Катарсис. Планета Сар. Лес вблизи города. 26 сентября. Я ясно осознал, что сейчас могу умереть. Вот я был, и меня не станет. А что потом, доподлинно неизвестно. Но это осознание не должно мешать. Оно должно помогать. Чувство собственной смерти должно стать товарищем человеку, чтобы жить полной жизнью. Опять в голову лезет что-то совсем не по теме. Выскочить и убить? Неожиданное нападение может дать мне фору и помочь выиграть. К тому же мне нужен опыт для того, чтобы вернуться домой. Но это может быть смертельно опасно. Да и зайца я смог убить легко, а эти разумны. Готов ли я убить разумное существо, пускай даже не похожее на человека? Тварь я дрожащая или право имею? Глупый вопрос. Но тут нет права. Есть только мой выбор. Соберись, отбрось все лишнее. Нет страха. Есть только действие и его последствия, зависящие от тебя. Пришлось пересиливать свой разум и свое тело, чтобы побороть сковывающий кисель и начать двигаться. Пропустив мимо троицу, я достал из сумки один из подобранных булыжников, а сам тихо встал, выходя на тропинку. План был глупый, но лучше, чем просто сидеть. Выйти и обратить на себя внимание. А там, будь что будет, можно будет убежать или сделать что-то другое. В таком лесу подстрелить меня будет проблематично. Я хотел их окликнуть, когда они уже отойдут на значительное расстояние, но тут ветка под ногой неожиданно хрустнула. «Да как так? Там же мох был!» Я перестал дышать, а тело оцепенело. Время растянулось на долгие мгновения. Тот, что был второго уровня, обернулся и мгновенно застыл, заметив меня. Мое тело тоже сковало страхом неизвестности, а вслед за первым повернулись и остальные. Наверное, секунду мы не двигались, а потом лучник выхватил стрелу. И я понял, что лучшим вариантом было просто пересидеть или напасть сразу. Дерьмо. Со всей силы я метнул камень во второуровневого. Может, надо было и в лучника, но почему-то сознанию показалось удобным кинуть в левого. А я сразу рванулся за ствол дерева, скрываясь в траектории стрелы. «Бегом! Бегом! Бегом!» «За деревья, которые защитят меня!» «Но зато я попал, непонятно каким чудом!» «Камень влетел куда-то в район шеи, повалив гоблина на землю!» «Это я заметил, уже отбежав на некоторое расстояние, когда в деревьях появился краткий просвет!» «Сам поразился своей удаче, но вот дальше все было плохо!» «Трое с луком против одного?» «План был надежен, как швейцарские часы, но дал слабину в самом неожиданном месте!» «Новый рывок влево, и вот я уже пробираюсь в подлесок. Надеюсь, он не такой мастер, что выцепит меня за стволами. Дерьмо! Я это не так представлял. А теперь ужас взял вверх, и ноги сами понесли меня в чащу. Однако мне хватило воли не бежать бездумно, а делать это немного бочком. Может, и чуть медленно, зато я мог держать себя так, чтобы не оказаться на одной прямой с лучником. Сначала мох, потом трава и кустарники». А ноги как будто парили над землей, толкая тело и заставляя его летать. Почти как во сне. Гоблины начали что-то орать, абсолютно непонятное мне. Одна стрела куда-то вонзилась в ствол, но уже далеко от меня. А я продолжал бежать. Бежать! Бежать! И нафига я это сделал? Ничего не получил ведь! Так я бешено ломился через заросли, не обращая внимания на ветки. Ну вот, я притормозил, прижавшись к дереву. «Если начал, надо доводить до конца. Здесь лес. Если лучник будет далеко, а копейщик близко, то тогда у меня будут шансы». И я прислушался. Секунда. Вторая. Десятая. Я слышал только бешеный стук собственного сердца, что заставляло еще больше нервничать. Но вот, помимо гулких ударов, я выцепил и что-то другое. Шум бега. Это мой шанс. Либо сейчас я буду бежать и дрожать от страха, либо вступлю в бой. Они меньше, у них оружие хуже и короче, даже лук плохенький. Где они? Правее? И вроде я слышу шаги только одного. Если так, то отлично, но лучник может быть чуть дальше. 3, 2, Один. Я уже не дышал, а справа выскочил силуэт преследователя с копьем наперевес. Он почти сразу заметил меня, изменив траекторию, а я тоже рванулся к нему. Время не на моей стороне, но лучника вблизи я не увидел. Правда, это не значило, что его нет, но в любом случае мой шанс в скорости. Надо разобраться с этим как можно скорее, за секунды, иначе я не выживу. «Горбан! Ра!» Урод что-то прокричал, махая копьем, а я заорал в ответ, кидая в него следующий камень и мгновенно материализуя копье. Камень улетел в сторону, а гоблин, не сомневаясь, рванул вперед. Его оружие устремилось мне в грудь, но я тоже со всей силы ударил своим копьем нагинатой наперевес, вкладывая всю силу и ярость. Длинное и тяжелое лезвие с треском врубилось в деревянное древко, отвело траекторию его движения, но не перерубило. Дерьмо! Я чуть не довернул лезвие. А вот второй мой удар, нанесенный с такой скоростью, что чуть рукоять не выскочила из пальцев, прошелся по его сжатой ладони, заставляя отдернуть конечность и отскочить. Мы застыли в паре метров друг от друга. Только я был в порядке, за исключением бешенства. А вот его кисть была не только порезана, но и там кости были не все целы. Да я крут! Два удара, и противник уже почти выведен из строя. Я заметил в его взгляде страх и ужас. О, да! Непередаваемое ощущение. Я сильнее! Я побеждаю! Разум окончательно очистился, ловя ощущение потока. Только сражение и желание победить. Только движение тела, нацеленное на победу. «Тадёк Квайлов, игрок! Погуэлов, игрок!» Гоблин о чем-то начал орать, а в его словах я разобрал только слово «игрок» на системном языке. Непроизвольно я оскалился, но медлить нельзя. Рывок. Противник попытался отбить мой удар, держа копье одной рукой. Не получилось. Какой же он на самом деле слабый. Мое лезвие пробило защиту и резануло по второй руке, выбив из нее палку копье. Вопрос с убийством даже не стоял. Никаких размышлений не было. Был только удар, нанесенный с максимальной скоростью, и так, как подсказывали мне инстинкты и наработанные рефлексы. И те, что пришли из навыка, и те, что были у меня ранее. Силы было вложено столько, что оружие ушло до шипов в район солнечного сплетения. И единственной промелькнувшей мыслью было воспоминание о том, как тренер говорил, что цки, укол, наносится именно сюда, а не в грудь, как обычно получалось у новичков. Прекрасный удар. «Внимание! Вы убили существо Гоблин F, первый уровень. Вы получили 2 ОС. Доступно 5 из 20». В последний момент я увидел ужас в его глазах. Но как только сталь вонзилась в плоть, эти глаза мгновенно остекленели, а в меня вновь втекла приятная энергия. Всего 2 очка. Мало. Я осмотрелся, позволив телу съехать с лезвия и мягко ударить по ковру из мха и лесной травы. Лучника нигде не видно. На краю сознания забрезжила мысль беспокойства о том, что я только что убил человека. Почти человека. Мысль ужасная, стремящаяся перерасти в ужас. Но сейчас она была задавлена в самом зародыше. Как будто поезд убил, когда он еще был чайником. Фарфоровым. Опять не то в голову лезет. Вот даже анекдот вспомнил. «Ну что, Димон, ты хотел крутую игрушку с рубиловым и адреналином? Ты ее получил. Реалистичности завались. Цензуры нет. Ты доволен?» «Ха, доволен ли я?» «Сложный вопрос. Уж точно не трясусь от страха, проклиная судьбу. Или трясусь. Руки подрагивают, как и ноги. Но вряд ли из-за ужаса. И сейчас, честно говоря, я хочу пойти и добить остальных врагов». Барьер убийства живого разумного был перешагнут легко и невзначай. Даже как-то слишком легко. А это что? Неожиданно над трупом повисла полупрозрачная пластинка. Зрелище завораживающее и настораживающее. Но интуиция говорила подойти и взять. «Ага, сейчас». Я снова тыкнул в неизвестное нечто кончиком лезвия, прищурившись. И неожиданно пластинка стала материальной, прямо как сумка. «Ну-ка». Прикоснувшись, я поднял ее и пожелал получить информацию. «Знание охоты. Ранг F. Уровень. Один из трех. Тип. Навык. Описание. Содержит и передает знания об охоте в лесу на дичь, которые распространены в одном из гоблинских миров. Насыщение. 7 из 10 ОС. Лут. Стало понятно, что я могу отдать 3 очка и получить знания об охоте, аналогично с владением оружием. Это подсказала все та же ненормальная интуиция. Возможно, это и полезно, но точно не сейчас. И пластинка полетела в сумку, после чего я подхватил второе копье. А сейчас надо спешить обратно. К тропинке я старался двигаться быстро, но тихо. А еще сделал небольшой крюк. Похоже, лучник не стал меня преследовать, понадеявшись, что его сородич меня добьет. Но они явно себя переоценили. Человек, попавший в критическую ситуацию, чье сознание сильно изменилось, способен на очень многое. Почему-то начали вспоминаться бредовые знания о точке сборки из эзотерического учения Кастаньеды. Та еще хрень, но я ее прочитал почти полностью. Да не проклянут меня те, кто остановился на первых двух книгах. Хотя, если рассматривать ее с точки зрения психологии, то не такая уж она и бредовая. Очень многое объясняет. Вот сейчас моя точка восприятия ушла куда-то в радостное безумие, заставляя бежать по лесу навстречу смертельной опасности, хотя я понимаю, что это нифига ненормально. Крюк не получился. Я подошел к тропинке недалеко от места столкновения, пригибаясь и прячась. А вот и гоблины. Лучник и тот, которого я ударил камнем, сидит на земле, но в сознании. Это я удачно в него каменюку швырнул, раз он сидит и трет шею. Вот лучник повернулся к раненому. Это мой шанс. Я бешено выскочил из кустов, метая трофейное копье. Хорошо полетело. Но лучник, среагировав, отпрыгнул, а палка вонзилась в грудину раненому, заставив его вскрикнуть. Гоблин с луком от такого офигел, но это не помешало ему выхватить стрелу из колчана. Однако мне уже было пофиг. Остался только один. Лук у него дерьмовый. Возможно, это безумие, но та первая стрела не так уж и глубоко ушла в дерево. Да, против зайцев и пауков хорошо пойдет. Выстрел. Никто из нас не сокращал дистанцию. Резкий шаг вправо, и стрела проносится левее. Причем, стоя на месте, она тоже меня бы не задела, пройдя чуть рядом. А мой оскал стал только шире, и я взмахнул нагинатой. Увернуться от стрелы? В пылу сражения невозможно. Но в идеальных условиях с десятка метров уже вполне реально. Особенно если лук сделан из говна и палок. Однако даже так разум из-под пелены безумия кричал о дикой опасности. И я вынужден был с ним согласиться. Но тут у коротышки не выдержали нервы. Он бросил последний взгляд на раненого собрата, а потом рванул в лес, в противоположную сторону. «Ну уж нет». Я бросился следом. По пути, уже почти без терзаний совести, вонзил клинок в раненого. Он в последний момент попытался отскочить и даже вытащил из себя неглубоко засевший наконечник копья, но не успел. Лезвие вошло ему в спину. Внимание! Вы убили юнита «Гоблин» F. Второй уровень. Вы получили 4 ОС. Доступно 9 из 20. Новая порция будоражащей энергии, и я мгновенно подобрал оба копья. Ну все. Теперь безумие и азарт требовали только одного — догнать добычу. Он уже скрылся в кустах, но его все еще было слышно. И я рванулся сквозь кусты. Бегом, бегом, не обращая внимания на хлестающие ветки и проваливающиеся ноги. Пока он напуган и не очухался. После кустов началась полоска более свободного леса, и я увидел, как гоблин делает круг вправо. Да, они ведь пришли справа. Там город или что еще? Беглец тоже меня заметил и чуть изменил траекторию, но стрелять не стал. Глупец. Именно стрелы могли ему помочь, а не ноги, которые явно были короче, чем у меня. Преследование растянулось на долгие пару минут, но я был быстрее. Я догонял, и гоблин это понял. Он резко остановился, снова натягивая лук. Однако его руки уже тряслись, и даже отсюда я чувствовал его страх. Выстрел. За мгновение до этого я скрываюсь за стволом. А жертва снова пустилась на утек. Но теперь уже все ясно. Последний бешеный рывок, и в следующую остановку он уже не успел выстрелить. Я не дал, ударив его своей нагинатой. Первый удар прошел вскользь. Гоблин повалился на землю, выронив лук и выхватив кинжал, но против Нагинаты не проканает. Удар по ногам, крик боли. Еще один удар в солнечное сплетение. Шип на гарде глубоко ушел внутрь, заставив тварь скорчиться от боли. «Ты меня понимаешь?» Без ответа. «Ты меня понимаешь?» Гоблин что-то прошипел на непонятном языке. И не став далее тянуть, я высоко поднял оружие и перерубил ему шею. «Внимание! Вы убили существо. Гоблин. F. Первый уровень. Вы получили 2 ОС. Доступно 11 из 20». А над телом появилась новая карта. «Чистая карта навыка. Ранг F. Описание. Позволяет записать один из имеющихся у игрока навыков соответствующего ранга, оплатив его полную стоимость. Насыщение. 4 из 10 ОС». Вчитавшись, я отправил ее в сумку, а сам присел, оперевшись об ствол, и, достав флягу, начал судорожно пить. Похоже, меня накрывает откат. Смертельная опасность, осознанный риск смерти, потом сражение, долгий бег и убийство, принятие убийства разумных существ. Все это сложно. Но я справился. Считаю, половину квеста уже закрыл, только вот дыхание разрывает легкие. Тело содрогалось от попыток втянуть воздух. Разум пытался переварить все, что сейчас произошло. Осознание того, что я сейчас убил троих разумных, все это одновременно и будоражило, и заставляло мысли замереть в киселе. Руки тряслись, зубы стучали, а еще накатывал смех. Выброс гормонов счастья вполне нормален после сильной опасности, да даже при боли. Помню, как смеялся, когда тренер по борьбе меня тянул, опираясь всем весом. И в нашей небольшой группе я был таким не один. Однако не стоит расслабляться. Я немного пришел в себя и начал думать, что делать. Первым делом решил заняться обыском и мародерством. Поднял лук и колчан со стрелами. Все какое-то хлипенькое. Только часть стрел с железными наконечниками. Остальные чисто деревянные. Но в любом случае пригодится. Наложив стрелу и кое-как разобравшись в том, как держать это оружие, я выстрелил. К удивлению, попал, но с такого расстояния и в такой большой ствол сложно было промахнуться. Теперь забрать нож. Простой и кривоватый, но металлический и даже с резьбой на рукояти. Более ничего ценного у пленника не было, кроме одежды. Но она мне без надобности. Никаких артефактов на нем не было, а система информации не давала, кроме надписи «Труп гоблина, F». Ну, раз здесь все, можно возвращаться. Главное теперь не заплутать. И я в темпе отправился назад. Кое-как определив направление, я вышел на тропинку, добрался до трупа второуровневого. Кстати, при убийстве он отобразился как юнит. Одежда на нем была уже получше и почище, так что можно было забрать на всякий случай. Продолжая эксперименты с сумкой, прикоснулся к одежде рукой с желанием убрать ее. Не получилось. А если... Я все же смог запихнуть внутрь весь труп. Горло сумки очень хорошо растягивалось, а потом пожелал выкинуть из нее только тело. Удивительно, но сработало. А вся одежда осталась где-то внутри. Сам труп мне особо не нужен. Да и несмотря на снижение веса, это все равно добавляло несколько лишних килограмм. Развернув мешок, я увидел труп такого же зайца с перерезанным горлом. Вот это пригодится. И у так называемого юнита тоже был нож. Причем довольно большой, похожий скорее на тесак или небольшой меч. А вот лута в виде карты не было. Теперь осталось проверить первого в подлеске. До него я дошел довольно быстро и тоже забрал одежду и нож. Зачем — непонятно, но не оставлять же себя без трофеев. Также я более подробно рассмотрел тела. Похоже на людей, но и спутать нельзя. Иные черты лица, другая форма ушей, чуть отличающиеся телосложения. Под адреналином и переборов брезгливость, я резанул лезвием по краю раны на животе, открывая внутренности. Анатомию я знал крайне поверхностно, так что никаких открытий мне это не принесло. Неожиданно тело скрутило в рвотном позыве, но я удержался. А ведь думал, что после всего случившегося меня уже ничто не поколеблет. Но, видимо, я еще не окончательно сошел с ума. Итого, я приобрел 8 очков опыта, лук, 2 копья, 3 ножа, мешок с зайцем и одежду. А день-то уже налаживается. Осталось решить, что делать дальше. Времени уже прошло немало, и небо начало темнеть. А в темноте, как известно, живут монстры. И мне надо набрать еще опыта. Единственный вариант — это идти дальше по тропинке и выйти к цивилизации. Судя по одежде, она здесь довольно примитивная. То есть из пулеметов меня расстреливать не должны. Максимум из луков или фаерболами. А тут еще и нежить должна быть. И что-то наступление ночи нравится мне все меньше и меньше. И немного отдохнув, я двинулся дальше по тропе. Идти пришлось долго. Адреналиновый драйв постепенно спадал. Но чувство ненормальной эйфории все еще меня преследовало. И никаких ловушек более мне не попадалось. А вокруг становилось все темнее. Но вот тропинка разделилась. И, судя по острому углу, мне все так же прямо. А второй путь тоже ведет в лес. И, наконец, еще через пару десятков минут я дошел до границы леса. Аккуратно подойдя к самому краю, я вгляделся вперед. Первое, что бросалось в глаза, — это луга. Небольшие, но покрытые разной травой. А невдалеке располагалась деревня, деревянные дома, огромные огороды и высокий частокол из бревен, опоясывающий поселение. Такие частоколы от спокойной жизни не строят. Часть домов была внутри частокола, часть — снаружи. Снаружи же были и огромные огороды, мелкие постройки. Кажется, я увидел пару колодцев. Гоблинов снаружи стены было раз-два и обчелся, но внутри их должно было быть немало. А еще я увидел скотину. Туда мне надо. Там пасется стадо кого-то. То ли козы, то ли мелкие коровки. А скорее, неведомый гибрид и тех, и тех. И сейчас стадо медленно брело к поселку, подгоняемое одним гоблином. Вот. Убить их всех и набрать уровень, а потом валить в лес и дожидаться конца миссии. Отличный план. Надежный как... что-то. Так и поступим. Медлить нельзя. Страшно ли мне? Невероятно страшно. Но иначе нельзя. Оставаться в этом мире я не хочу. И пускай будь что будет. Вдох. И еще вдох, должный очистить сознание от всего лишнего. И я побежал, набирая скорость. Сначала по лесу, чтобы подойти к стаду поближе, оставаясь незамеченным. Потом, как расстояние сократилось до минимума, я выскочил на луг для выпаса и помчался к стаду. Гоблин смотрел в другую сторону и не замечал меня. Отлично. Пусть и дальше не замечает. Я бежал, войдя в темп и стараясь не шуметь. Стадо приближалось, но в самый неудачный момент гоблин обернулся, заметив меня. Застыл, а потом бросился на утек. Это было неприятно, но я уже почти добежал до животных. Выглядели они... более всего походили на коз, но были крупнее и массивнее. Гоблинская корова, 67%, F, первый уровень. Животинки явно что-то почуяли, тоже бросились бежать. Но все в разные стороны, а я с силой вонзил лезвие в круп самый ближайший. Внимание, вы убили монстра, гоблинская корова, 67%, F, первый уровень. Вы получили 4 ОС, доступно 15 из 20. «О да! Сразу 4 очка!» Приятная и будоражащая энергия втекла в тело, отозвавшись азартом охоты. Труп мгновенно рухнул на траву. Неожиданно ко мне бросился козел. Такой же зверь, но с огромными рогами. Это было неожиданно и страшно. Но я просто отпрыгнул назад, совершив удар нагинатой вперед. Лезвие пропороло морду твари, но не убило, а только привело в бешенство. Монстр отпрыгнул назад, а потом явно решился на новую атаку. И чего я туплю? Этот баран прыгнул вперед, а я просто упер конец оружия в землю, направив острие на врага. Рывок. Тварь попыталась обойти препятствие, но в последний момент я довернул клинок, и он пропорол твари бок. Меня тоже отбросило чуть назад. Отозвать! Призвать! Оружие снова материализовалось в руках, уже занесенных вверх. Удар! И оружие прорубает шею. «Внимание! Вы убили монстра! Гоблинская корова! 67%! F! Первый уровень! Вы получили 4 ОС! Доступно 19 из 20. Осталось всего немного. Вот этот далеко не убежал. Стадо вообще оказалось тупым и бегало в разные стороны. А отбежав, эти твари останавливались, как неписи в играх. Последний гоблинский козел или коза пыталась меня боднуть, но клинок в шею прервал его жизнь. Внимание! Вы убили монстра. Гоблинская корова. 67%. F. Первый уровень. Вы получили 4 ОС. Доступно 23 из 20. Внимание! Вы получили второй уровень. Вам доступно 2 очка характеристик. Доступно 3 из 40. Новая порция наслаждения и полотно текста о втором уровне и очках характеристик. Я ощутил чувство глубокого внутреннего удовлетворения и гордости. Но это еще не все. Тут еще остался ходячий и бодающийся опыт. Я осмотрелся. Меня явно заметили, а у ворот толпилось местное население. Ну, как толпилось? Пока что гоблинов 5, но на крики сбегаются остальные. Они что-то кричали, мельтешили, но ничего не предпринимали. А ведь за стенами могут быть и лучники. Но с такого расстояния даже с хорошими луками шансов у них очень мало. Ну что же, время надобить стадо у меня есть. А если кто-то за мной бросится, я успею убежать. До леса тут недалеко. Интересная ситуация. Вот они, наверное, жили себе спокойно, а тут и я появился. Троих охотников зарезал. Сейчас добиваю стадо, без которого деревня может голодать. А сам я нахожусь в странном состоянии боевой эйфории и легкого безумия, хотя считал себя нормальным человеком. Никогда ни с кем не конфликтовал. Ладно, сейчас точно не время для рефлексии.